аббата и человека с аккуратно подстриженной светлой бородкой и в кепи с позументами разделял прилавок, покрытый стеклянной доскою. Темные глаза Манеги встретились с холодными, светлыми глазами портье. «Вы подниметесь ко мне», — тихо сказал по-немецки Алоис Манега. «Слушаю, господин аббат», — так же тихо и так же по-немецки ответил портье, брезгливо отмахиваясь от лепетавшего ему что-то мальчика в красной рубахе и в шапочке с павлиньим пером. Манега занимал дорогой номер из двух комнат с ванной. Стук в дверь. Вошел портье. Хозяин и гость обменялись рукопожатием. «Я в вашем распоряжении, господин аббат». «Садитесь, ротмистр Гарднер. Садитесь, курите, вот сигары. Нам есть о чем поговорить». Адольф, главный портье Семирамис отеля, опустился в кресло.